Мы объяснили, что «Кон-Тики» было написано на всем нашем снаряжении и что это название судна, на котором мы приплыли. Наши новые друзья громкими восклицаниями выражали свое изумление, когда услышали, что никто не погиб при кораблекрушении и что плоский разбитый остов, лежавший на рифе, был действительно тем судном, на котором мы прибыли. Они хотели сразу же посадить нас всех в пироги и доставить в деревню. Мы поблагодарили и отказались, так как хотели остаться до тех пор, пока не снимем Кон-Тики с рифа. Они с ужасом смотрели на неуклюжее сооружение, стоявшее на рифе. Конечно, мы не должны и мечтать о том, что нам удастся снова спустить на воду этот исковерканный остров. В конце концов, посланец решительно заявил, что мы должны отправиться с ними. Вождь дал им строгий приказ без нас не возвращаться. Тогда мы решили, что один из нас поедет с островитянами в качестве посла для переговоров с вождем, а затем вернется и расскажет нам, какова обстановка на том острове. Мы не бросим плота на рифе и не можем оставить все снаряжение на нашем маленьком острове. Бенгт отправился с островитянами. Обе пироги столкнулись с песчаного берега, и вскоре они, подгоняемые свежим ветром, исчезли на западе. На следующий день на горизонте показались бесчисленные белые паруса. Казалось, теперь островитяне явились за нами на всех судах, какие у них были. Вся флотилия повернула в нашу сторону, и когда она приблизилась, мы увидели на передней пироге среди коричневых фигур старину Бенгта, который размахивал шляпой. Он крикнул нам, что с ним находится сам вождь, и мы почтительно выстроились на берегу, чтобы встретить подходивших вброд гостей. Бенгт очень торжественно представил нас вождю. «Вождя зовут, — сказал Бенгт, — Тепиурарарии Тирифаатату, но он поймет, кого мы имеем в виду, если мы будем называть его Тека. Мы и стали называть его Тека». Вождь Тека был высокий, стройный полинезиец, с глазами, говорившими о недюжинном уме. Он был знатным человеком, потомком старого королевского рода на Таити, и являлся вождем обоих островов, и Рарория, и Такумы. Он учился в школе на Таити, знал французский язык и умел читать и писать. Он сказал мне, что столица Норвегии называется Христиания, и спросил, не знаю ли я Бинга Кросби. Христиания — прежнее название столицы Норвегии Осло, Бинг Кросби, Гарри Кросби, современный американский киноартист. Он сообщил нам также, что в течение последних 10 лет всего 3 иностранных судна заходили на Рарория, но их деревню несколько раз в год посещают шхуны местных торговцев Капрой с Таити, которые привозят товары и забирают ядра кокосовых орехов. Они уже несколько недель поджидают такую шхуну, так что она может явиться в любое время. Отчет Бенгта вкратце сводился к тому, что на Рарория не было ни школы, ни радио, ни белых людей. Но 127 полинезийцев, живущих в деревне, сделали все, что могли, чтобы устроить нас со всеми удобствами, и подготовили торжественный прием. Первым делом вождь пожелал осмотреть судно, которое доставило нас живыми на риф. Мы отправились вброд к Кон-Тики, сопровождаемой вереницей островитян. Когда мы приблизились, полинезийцы внезапно остановились и стали обмениваться замечаниями, громко крича все за раз. Теперь можно было ясно видеть бревна Кон-Тики, и один из островитян воскликнул: «Это не лодка, это пае-пае!» «Пае-пае!» — повторили все его товарищи хором. Поднимая брызги, они бросились бегом по рифу и взобрались на Кон-Тики. Они лазили повсюду, возбужденные как дети, ощупывали бревна, бамбуковые плетения и веревки. Вождь был в таком же приподнятом настроении, как и остальные. Он вернулся к нам и несколько раз повторил: «Тики не лодка, это пае-пае!» В его голосе звучало удивление и любопытство. «Пае-пае» на полинезийском языке означает «плот» и «помост», а на острове Пасхи это же слово употребляется для обозначения местных лодок. Вождь рассказал нам, что теперь таких пае-пае больше не существует, но самые старые люди в деревне рассказывают древние предания о пае-пае. Все полинезийцы наперебой восхищались огромными бальцевыми бревнами, но от веревок они презрительно отворачивались. Такие веревки под действием соленой воды и солнца не выдержат и несколько месяцев. И островитяне с гордостью показывали нам снасти своих пирог. Они сами сплели их из волокон кокосового ореха, и такие веревки безотказно служат 5 лет.